Глава вторая. Корзинка с пирогами распространяла вокруг такой одуряющий аромат, что дежурный на площадке столичной портальной башни громко сглотнул. Я молча предъявил документы, хотя все сотрудники башни знали меня в лицо, но порядок есть порядок. «Сколько вас сегодня дежурит?» — спросил я, когда все положенные печати на документы были поставлены, а императорский портальный амулет заперт в специально для таких случаев имеющуюся шкатулку. «Трое, Джайр-командор!» — отчеканил дежурный, мужественно не реагируя на запах. Я открыл корзинку, которую впихнула мне в руки Джелла, узнав, что мальчику это мне. Если что, приходится прервать отпуск и вернуться в столицу к служебным обязанностям. Там красовались переложенные промасленной пергаментной бумагой восхитительные пироги с мясом, сыром и грибами. Отдельно второй аппетитнейшей стопочкой лежали пироги с ягодами и медом. Я отложил один пирог с яблоками и медом и два с грибами, закрыл корзинку и поинтересовался у дежурного, зачарованно смотрящего на выпечку. «Чустаим, тарелку неси, а то передумаю». Парня как ветром сдуло, только хвост мелькнул, и уже через минуту он вернулся, держа на вытянутых руках блюдо, с которого, видимо, в срочном порядке было сброшено что-то съедобное, но не такое вкусное. Естественно, с пирогами Джеллы мало что может конкурировать. Оставив счастливого дежурного по третьему кругу бормотать слова благодарности, я отправился домой, думая о том, что опрометчиво распустил весь персонал, рассчитывая вернуться только через 2 недели. Следовательно, дома никого нет, в том числе и кухарки. Хорошо, что Джелла такая заботливая, и у меня есть чем перекусить с дороги, а остальное закажу в соседнем трактире не первый раз. Дом встретил меня идеальным порядком, пустой кухней и абсолютной тишиной. Даже 2 каким-то образом приблудившихся котов странной серо-рыжей расцветки садовник забрал с собой, очевидно, чтобы они не померли от голода. Хотя, мне кажется, эти зверюги нашли бы себе пропитание в любом случае. В самом трудном положении сожрали бы соседских собак. Да, именно так. Коты — собак, а не наоборот. Потому что собаки у соседей мирные и домашние, а мои коты дикие и невоспитанные. Так что собакам, пожалуй, повезло. После долгих, но результативных поисков я обнаружил в шкафу молотые зерна кофе, а на полке медную джезву, и жизнь стала снова выглядеть более чем сносно. Сварив себе кофе и повздыхав об отсутствии сливок, я перекусил, сменил рубашку на служебный мундир, а куртку на форменный плащ и отправился выяснять, что же заставило Его Величество обидеть скромного меня, лишив заслуженного отдыха. Император принял меня в кабинете, и выглядел он не просто уставшим, а каким-то совершенно измученным. Грива седых волос словно поблекла, гордая осанка сменилась сутулостью, и даже рога стали менее насыщенного цвета. Я не слишком сильно люблю нашего императора в связи с некоторыми не очень благородными поступками, но всегда высоко ценил его профессионализм и умение в нужный момент собраться и решить проблему оптимальным образом. Что же произошло такого, что заставило этот монолит пойти трещинами? «Ваше Величество, я не позволил эмоциям проявиться ни в малейшей степени. Я прибыл, как только получил ваше письмо». «Спасибо, Сайрус», — устало кивнул император и жестом предложил мне занять кресло возле своего письменного стола. Это было признаком того, что разговор будет серьезный и не предназначенный для посторонних ушей. Вся зона вокруг стола правителя была надежнейшим образом защищена от прослушивания и подсматривания. В этом я был уверен, так как защиту ставил папенька лично, а специалиста более высокого уровня в империи просто нет. Что-то случилось? Я задал вопрос сам, нарушая правила этикета, так как император молчал, погруженный в свои явно невеселые мысли. «Скажи, Сайрус, как давно ты был в мире людей?» — вдруг проговорил император, по-прежнему не поднимая на меня глаз. «Я имею в виду надолго, не на один день». «Давно?» — честно ответил я и поморщился. Воспоминания были не самыми приятными. Меня угораздило в прошлый раз попасть именно в то время, когда там шла война на уничтожение между светлыми и темными магами, а люди оказались просто разменной монетой. И я, помнится, быстро справился со своей локальной задачей и вернулся домой, не имея ни малейшего желания повторять визит. И не скажу, что мечтал бы вернуться, а придется. Осчастливило меня Его Величество, наконец-то прекратив изучать стоящую на столе вазу из очень редкого белого турмалина. И это моя личная просьба, Сайрус. А вот это уже засада. Вариант отказа просто не предусмотрен. Вернее, отказаться, конечно, можно, но на карьере и вообще благополучной жизни можно ставить жирный крест. Это вам не служебное поручение, это личное, чтоб ее просьба самого императора, которая мне уже заранее не нравится. «Я готов выполнить любое поручение, Вашего Величества», произнес я не то, что думал, а то, что от меня ждали. «В чем заключается моя задача?» «Тебе нужно будет ответить на призыв», — спокойно сообщил император, «и выполнить то, что потребует вызывающий». «Мне?» — я подумал, что ослышался, так как в зал призывов обычно отправляли либо новичков, либо провинившихся. Работа там нудная, скучная и нервная. «Но чтобы я, командор тайной стражи, отвечал на призывы всяких сумасшедших, это неслыханно». «Не спеши с выводами, мой мальчик». Император, несомненно, прекрасно понимающий причину моего возмущения, поднял руку в успокаивающем жесте. «Это не наказание и не оскорбление. Тебе будет нужно ответить на призыв совершенно конкретного человека». Мне не понравилась пауза, которую он сделал в конце. Что не так с этим странным поручением? А с ним совершенно точно что-то не так. Об этом мне во весь голос кричала интуиция, перемежая предупреждения емкими матерными выражениями. «Кто вызывающий?» — обреченно поинтересовался я, уже понимая, что мой отпуск сделал мне ручкой. «Девушка». В голосе императора послышалось явное облегчение. Он понял, что я согласился. «Интересно, а он что, рассматривал иные варианты развития ситуации?» «Просто девушка?» Терпеть не могу, когда нужно вытягивать информацию по капле, словно это мне надо. Подробностей не будет. Студентка 5-го курса Академии Процветания. Очень способная, кстати, милая, скромная и честная. В голосе императора мелькнула гордость, причин которой я не понял. «Просто сделай то, о чем она попросит». «Академия Процветания?» Я поморщился. «Терпеть не могу таких пафосных и претенциозных названий. А это что, за учебное заведение. Никогда о таком даже не слышал. Это в каком мире? В человеческом, естественно. Мы же о нем говорили. Император нахмурился. А название? Ну, там же светлые тогда победили, так что теперь у них все растет, сияет и процветает соответственно. Как следствие, название академий. Их там три — благодати, светозарных и процветания. Как можешь заметить, наш вариант еще самый безобидный. И чего же хочет эта замечательная девушка? С чего ей вдруг понадобился демон? Я очень хотел поинтересоваться, с какой стороны это касается императора, но ждал, пока он скажет сам, в той форме, в которой это ему удобно. Насколько я понял, у нее небольшие проблемы. Как-то не слишком уверенно проговорил император, с которыми девочка сама справиться не может. Вот и раздобыла схему вызова. Ты же знаешь, при желании их можно достать. Ага. Я кивнул и аккуратно уточнил. То есть ваша умница-отличница не только где-то нашла схему ритуала вызова демона, что наверняка запрещено сотней указов и постановлений, но и добыла все ингредиенты, среди которых разрешенных хорошо, если десятая часть. И вы мне, ваше величество, будете рассказывать о том, какая это милая и законопослушная девочка? Не срастается никак, то есть вообще. «Вот и узнай», — неожиданно распорядился император, «что там такого произошло, что ей пришлось прибегнуть к крайним мерам». «Мне позволено будет задать личный вопрос?» «Спокойно», — поинтересовался я, мысленно прокручивая способы решения свалившейся на меня задачи и отказавшись от деликатной политкорректности. «Задавай, но не увлекайся», — дозволил его величество, милостиво махнув рукой. «Это ваша родственница? Нужно же мне понимать, какую степень жесткости я могу себе позволить при общении с этой процветающей девицей». «Это моя дочь», — огорошил меня император. «И еще вопросы есть?» «Никак нет», — машинально ответил я, только теперь, начиная понимать, в какую ловушку я попал. Мало того, что нужно решать проблемы неизвестной мне девицы, так еще и дышать в ее сторону придется через раз, иначе никакие заслуги перед государством в целом и императором лично мне не помогут. Кстати, интересно, а императрица в курсе? «Последний вопрос, ваше величество». Я встал из кресла. «Что я должен потребовать в качестве оплаты? Полагаю, драгоценности, которые у нее наверняка есть, и секретные сведения, которых у нее наверняка нет, нас не интересуют?» «Правильно понимаешь». Император довольно кивнул. «Ты потребуешь в качестве оплаты ее визит сюда». «Так, ничего серьезного, просто гостевая, практически экскурсионная поездка». «Вопросы?» «Никак нет», — повторил я, козырнул и вышел из кабинета.